Ничто так не сильно, как отчаяние. Оно не знает, чтобы кто победил его, десными ли то или шуями. Когда человек в мысли своей лишит жизнь свою надежды, тогда нет ничего дерзостнее его. Никто из врагов не может противостать ему, и нет скорби, слуха которой привел бы в изнеможение мудрование его, потому что всякое, приключающееся скорбь, легче смерти, а он подклонил главу, чтобы принять на себя смерть. Надежда покоя во все времена заставляла людей забывать великое, благое и добродетели. И прежде нас, и до ныне, нет иного чего, но от сего именно люди изнемогают и не только не одерживают победы, но даже лишаются наилучшего. Посему скажем короче, что если человек не брежет о Царстве Небесном, то разве по надежде малого здешнего утешения? Кто не знает, что птицы приближаются к сети, имея в виду покой? Когда ум возревнует о добродетели, тогда и внешние чувства не уступают над собой победы никаким трудностям. Когда сердце возревнует духом, тогда тело не печалится о скорбях, не приходит в боязнь и не сжимается от страха, ибо тогда ум, как адамант, своей твердостью противостоит в нем всем искушениям. Возревнуем же, и отбежит от нас нерадение, порождающее леность. Ревность порождает отважность и придает душе победоносную силу. Какая сила демонов может устоять, когда душа подвигнет против них свою природную ревность? Древние отцы наши, зная, что ум наш не во всякое время в состоянии бывает стоять на одном и блюсти стражбу свою, в иное же время не может и усмотреть того, что вредит ему, облекались в нестяжательность, как в оружие, и уходили в пустыню, где нет житейских занятий, служащих причину и страстей, чтобы не иметь поводов к раздражению, пожеланиям, злопамятству. Против всего этого и подобного ею укрепляли и ограждали они себя, как непреоборимым столпом. Когда человек пребывает в нестяжательности, непрестанно приходит ему на мысль переселение сей жизни, и всегдашнее прилагает он попечение о приготовлении к тому, бегает всякого покоя, помысел о пренебрежении мира животрепещет в уме его. Крепко истяжает он сердце для встречи опасностей, без страха, не боится смерти, потому что ежечасно устремляет на нее взор, скорби, если встретится, принимает с весельем и радованием, зная, что они доставляют венцы. Если же случится ему приобрести что-либо приходящее, то в сей же самый час в душе его начинает пробуждаться любовь к телу, возникают помыслы о плотском покое и о способах достигать все служащее к тому. Отсего далее отъемлется от него та твердость сердца, какую имел он, когда в своей нестяжательности был выше мира, и душу его начинают обуревать мысли, наводящие страх за жизнь, потому что отходит от него крепкое упование на Бога.